Второе. Доброе утро. Могу я говорить с миссис Джад? Мое имя Элеутерия Бернажу. Конечно. Пауза. Кэт, дорогая, поверить не могу, что слышу твой голос, пропела Элли. И ты так же и там же? В секретариате? О, да, я уже поняла, что ты не рядовой секретарь. Ах, ты теперь командуешь всей этой бригадой милых девочек. Рада за тебя. Очень рада. Конечно, по делу, но несколько личного характера. Ты помнишь темнокожего красавца-курсанта, похожего на молодого Дензела Вашингтона? Да, именно, Морган Хэнкок. Память тебя не подводит. Да, конечно, его трудно было бы забыть. Красавец. Дензел Вашингтон. Незабвенный. Бормотал Артур, заглядывая в пустой бокал. Элли махнула рукой. Уймись. Да, Кэтрин. Нет, абсолютно личное. Так куда его забросила судьба? Региональный офис. В Агасте, да? Но ведь это Джорджия? Невероятно. О, специальный агент. Ах, старший специальный агент. Похоже, у вас там все идут в гору. Как кто все? Ты, Морган, этого мало? Послушай, Кэт, а есть какая-то возможность с ним связаться? Она записала номер на салфетке, которую ей вместе с авторучкой тут же посунул Артур. Кто знает, Кэти. Но шанс может появиться. Я буду в Штатах и, скорее всего, в Джорджии. Может, и проездом. Непременно, клянусь. Она подняла два пальца, словно принося присягу. Целую тебя, дорогая, и тысячу раз спасибо. Она положила айфон на стол. «Невероятно! В Джорджии! Я же говорила, нам надо лететь туда!» Звонки звонками, но личный разговор, когда одна тема невзначай вытаскивает другую, один факт цепляется за другой. «Да и как можно с самим Дензелом Вашингтоном по телефону?» — хмыкнул Артур. «Так, одно расстройство». «Вы ревнивый дурачок, баронет». «Спасибо, что в деревенские придурки не произвела». Оба расхохотались, и Макгрегор плеснул себе коньяку. У Элли в бокале еще было на пару глотков. «Ну, серьезно, дорогая, как ты начнешь разговор со своим Дензелом?» «Вообще-то он Морган. Как Фриман, только Хэнкок». Она задумалась, мелкими глотками отпивая бренди из бокала. «Но ты прав. Нам нужно знать хоть что-то, с чего мы могли бы начать разговор». Помимо убийства Николь, что, скорее всего, вне юрисдикции ФБР, и даже помимо похищения детей. Мы говорили о фирме, в которой он с таким трудом устроился. Что мы о ней знаем? Ноль. Зеро. Вот-вот. Сделай вот что. Позвони этому Патрику Бушану в посольство в Вашингтоне и скажи, что отправкой тела Николь ты займешься сама, прилетев в Штаты через день-два. Ну, пусть американцы постараются обеспечить телу максимальную сохранность, хотя, уверен, они этим уже озаботились. А ты сейчас же садись за компьютер и постарайся выяснить, что за компания занималась таким странным рекрутированием криптографов. Надеюсь, ты не забыла, с каким текстом он к тебе обратился? Беру назад слова насчет дурачка. Вы гений, баронет.